Здесь же посетители могут увидеть и мундир Веллингтона, который он носил, когда был комендантом Тауэра. Здесь же и японские военные доспехи, подаренные великим моголом королю Чарльзу II. Большой раздел восточного зала составляют булавы, алебарды, штыки разных эпох, арбалеты, луки, рапиры, шлемы и прочее. Здесь же выставлена каска, которую надевал Наполеон III во время турнира 1839 года. В витринах банкетного зала выставлены орудия пыток и плаха, на которой был обезглавлен в 1747 году за государственную измену лорд Лоат. Рядом с ней лежит топор тауэрского палача. Главная часть коллекции находится на четвертом этаже в зале совета. В нее входит богатейшее старинное вооружение — греческое, римское, англосаксонское. Здесь же выставлены рыцарские доспехи, некоторые весом до 3 пудов. Одни доспехи изготовлены на человека ростом в 1 сажень. Через площадь от Белой башни стоит часовня святого Петра в Узах, старинная церковь, построенная в XIII веке. Она много раз перестраивалась, и до нас она дошла в том виде, какой получила уже при реконструкции в XVI веке. Она заключает в себе надгробные памятники комендантам Тауэра. Около церкви небольшое кладбище, где погребены обезглавленные Анна Болейн, Екатерина Ховард и юная леди Джейн Грей, бывшая королевой всего лишь несколько дней. Возле часовни можно увидеть медную доску, которая обозначала то место, где ставили эшафот для лиц, которых опасно было выводить на народ. Влево от часовни несколько ступеней ведут в башню Бигам. На 2-м ее этаже собраны и замурованы в стену различные надписи, оставленные на стенах казематов знаменитыми узниками. За долгие годы своей истории Тауэр исполнял различные функции. В средние века в его стенах чеканили монету. Позднее здесь хранились бумаги государственного архива и находилась обсерватория, пока ее не перевели в Гринвич. Здесь же был расположен старейший в Лондоне зверинец. И, конечно, с самого начала своего существования Тауэр, как и многие другие средневековые крепости и замки, служил тюрьмой. Он был местом заключения для пленных коронованных лиц. В 1356 году черный принц, Эдуард Уэльский, взял в плен французского короля Жана Доброго, и последний был посажен в Тауэр. Его освободили лишь через 4 года, но он не смог заплатить за себя выкуп и был вновь посажен в Тауэр, где и умер. В 1415 году, после новой блестящей победы Англии, Генрих V опять привел в Тауэр пленников, потом в нем был заключен герцог Бурбонский и 25 лет просидел Шарль Орлеанский. В 1535 году сложил свою голову на плахе знаменитый Томас Мор, мыслитель-гуманист, мечтавший о городе солнца. В соляной башне сохранились изображения знаков зодиака, начертанных в XVI веке неким Хью Дрейпером из Бристоля, заключенным в Тауэр по обвинению в колдовстве. Среди пленников Тауэра называют Уолтера Рейли, знаменитого мореплавателя, пирата и одновременно известного английского поэта начала XVI века. Последними заключенными Тауэра были Зислетвуд и его сообщники, которых казнили в 1820 году. Входят в Тауэр через львиные ворота по висячему мосту, каждый конец которого заканчивается башней. Слева от входа стоит турецкая пушка, дар султана Абдуль-Меджид-хана. Первая башня называется Колокольней. Елизавета, прежде чем стать королевой, долгое время пробыла здесь в заточении. За наружные ворота широкой лестницей выходят ворота изменников. Нижние ступени этой лестницы раньше омывались водами Темзы. К этим воротам государственных изменников привозили из Вестминстера в лодке. Против них возвышается окровавленная башня, где были убиты дети короля Эдуарда VII по приказу их дяди, герцога Глочестерского, который узурпировал королевский трон под именем Ричарда III. В Вейкфельдской башне, за особо толстыми стенами, до 1850-х годов хранились государственные бумаги, а затем экспонировались королевские регалии. Они выставлялись на обтянутой бархатом этажерке за двойным стеклом и за железной решеткой. Скипетр святого Эдуарда сделан из золота, его длина 140 сантиметров, вес около 90 английских фунтов. В скипетре сверкает один из крупнейших бриллиантов мира, звезда Африки, 516 карат. Этот бриллиант является частью огромного алмаза, найденного в 1905 году и носившего имя Кулинан. В шар наверху скипетра вделана частица креста Господня.